Глава 62. Лёва. Опасно прятать ярость в себе. Может сдетонировать потом в любой момент. Если мне нельзя грохнуть этих уёбков, нужно подумать, куда слить гнев как можно быстрее. На ум приходит одна кандидатура. Подбешивает с недавних пор. Чуть позже позвоню и договорюсь о спарринге. Через неплотно прикрытые жалюзи в палату просачивается утренний свет. Улавливаю, что Ками проснулась, раньше, чем она открывала свои красивые глазки. В них радость, я ждал обвинений. Внутри до сих пор лопаются кровеносные сосуды, топя меня в собственной крови. Я должен был защитить свою девочку. Лера с Маратом еще спят. Мне не хочется, чтобы они в ближайшее время просыпались. И дело не в благородстве. Сейчас я ни хрена не благородный. Мне нужно хотя бы несколько минут для нас. Ками тянет ко мне руку, пытается улыбнуться, но морщится от боли. Лопнула кожа на незажившей, рассеченной губе. Взяв чистый тампон с тумбочки, промокаю выступившую каплю крови. Руки дрожат. Ее боль убивает меня. «Не надо» одними губами. Считывает мои эмоции. Я сейчас как оголенный нерв. Не хочу ее пугать и расстраивать. Загоняю ярость глубоко внутрь. «Прости, моя девочка. Тихо-тихо». Ками мотает головой, беззвучно умоляет меня не винить себя. На ее глаза набегают слезы. А у меня ощущение, что это мои кровавые слезы, которыми обливается душа. «Я люблю тебя», — шепчет Ками. Через боль тянется ко мне. Останавливаю ее легким нажатием на плечи, сам наклоняюсь и целую в уголок губ, щеки, лоб, глаза, брови. Просто касаюсь, боюсь сделать больно. Я люблю тебя. Мои губы застывают на ее виске. Вдыхая любимый аромат, он успокаивает. Простонав от боли, Ками закидывает руки мне на плечи. Нам обоим нужны эти объятия, прикосновения, взгляды, дыхание на двоих. Стараюсь удерживать вес, чтобы не коснуться ее гематом. Ками перебирает пальцами короткий ежик на моем затылке. Готов закатить глаза от удовольствия. Напитываюсь ее чистыми эмоциями, ее теплом. Немного отпускает. Она мой свет в конце самого длинного и темного туннеля. Со мной все хорошо. Азамат сказал, что поддержит меня пару дней и отпустит домой. Шепчет на ухо, ее дыхание поднимает волоски на коже. Организм реагирует на ее близость. Против природы не попрешь, но мозги не отключаются ни на секунду. Чуть отстраняюсь, теперь смотрю в ее глаза. Убираю ее руки с плеч, вижу, что она все это время боролась с болью. Кладу их на постель. После больницы заберу к себе, касаясь уголка губ. Буду сам тебя лечить. Я действительно говорил о лечении. Но что-то пошло не так. Голос в какой-то момент просел до низких нот. «Будешь моим личным доктором?» — поддерживает тон Ками, забывается, закусив губу, морщится. «Только доктором, пока не поправишься. Мы оба забываемся, наши голоса. Будет сначала Леру». «Папа...» «Он разрешил». Объяснить не успеваю. «Камила...» — еще одна Шахова начинает плакать. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает Лера, не понижая голоса. Марат открывает глаза, садится, растирает лицо руками. Уступаю ей свое место рядом с дочерью. Я свое успокоительное получил. Пока они общаются, ухожу в уборную. Умываюсь холодной водой, возвращаюсь в палату, здороваюсь с Азаматом. Он как раз объяснял, что за процедуры предстоит пройти Камиле. «Тебе лучше поехать домой и отдохнуть», взглянув на меня. «Я останусь». «Лёва, ты поедешь домой и отдохнёшь», — вмешивается Лера. «Я останусь с дочерью до вечера. Ты сменишь меня и останешься до утра». Не оставляет мне выбора. Целую Камилу перед уходом. Марат ждёт внизу. Сказал, что отвезёт меня домой. Вчера я примчался сюда на такси. Лера не видит, что я немного беспредельничаю. Она как раз открывает жалюзи, чтобы впустить дневной свет в палату. «Вечером увидимся», подмигнув ей. «Папа правда разрешил мне переехать к тебе?» — спрашивает Камила, косясь на мать. Лера тут же разворачивается, вопросительно смотрит на меня. «Мы вчера с ним договорились», — отвечаю раньше, чем она успевает спросить. «Может, ты что-то не так понял, Лёва?» — не верит. Ее сомнения понятны. Марат не тот, кто отступает от своих правил. Подходит к дочери, берет ее за руку, опасается, что я даю ложную надежду. Сразу после больницы, но через ЗАГС, озвучиваю полную версию договоренности. Как через ЗАГС? Камилу через 2 дня выпишут. Чем Марат думает? Какая свадьба за 2 дня? Свадьбу можно сыграть позже. Мама, я хочу переехать к Лёве. Прежде чем последуют дальнейшие возражения. Мы это еще обсудим. Я напрягаюсь, но Лера добавляет. Я не против, чтобы вы жили вместе. Лёва для меня как сын. Ему я могу доверить свое сокровище. Улыбается. Переводя взгляд с Ками на меня, внутри отпускает еще одна пружина. Марат подвозит меня до дома. По дороге мы общаемся на тему моего бизнеса. Ночной разговор не поднимаю, я уступил ему эту месть, хотя внутри все еще горит пожар. Я сказал Лере, что заберу Ками после больницы. Предупреждаю, чтобы был в курсе, когда Лера устроит допрос. Он лишь кивает, ничего не спрашивая. Услышав звук мотора, мама выходит из дома. Предлагает Марату зайти выпить кофе. «Я с утра уже 2 стакана в себя влил, 3-й будет перебором. Поеду домой. Лере и Каме нужно захватить вещи. В ЗАГСе я договорюсь», — улыбаясь. У мамы открывается рот от удивления. «Не только Марату предстоит объясняться.